Здесь пришлось ему бороться на первых порах с бедностью, доказательством чему может служить то обстоятельство, что он только на второй год имел средства выписать из-за границы жену. Кроме того, и товарищество было плохое. Профессора все были немцы, чинолюбивые немцы того времени, филистеры. Любовью к России и желанием принести ей пользу не отличались даже и мягкостью нрава. Случалось, что из-за пустяков происходили драки между почтенными академиками, так, например, между Делилем, Крафтом и Гейнзиусом на обсерватории, и между Юнкером и Вейдбрехтом в зале конференции. Не отличались и честностью в исполнении своих обязанностей, а именно заниматься не одними учеными изысканиями, а и составлением учебников по разным отраслям знания и обучением русских молодых людей. Это последнее требование исполнялось академиками очень дурно. Так некоторые из профессоров, получая немалое жалование, никого в гимназии не обучали, а жили при детях знатных господ. Так поступал даже Шлетцер, который получал от академии жалование адъюнкта, а учил детей графа Разумовского. Кроме того, из ответа Академии Сенату в 1832 году видно, что с основания Академии до этого года русских студентов было только 4. С русскими учениками из дворян академики обходились всегда очень почтительно, русских же гимназистов и студентов не из благородных по большей части держали в черном теле. «Штрафуют студентов подло», — говорит сам Ломоносов, — «мой пример в студентах». Учили студентов очень мало и очень плохо, что происходило и из нежелания добра русским, и от незнания профессорами русского языка. С такими людьми пришлось столкнуться на поприще деятельности Ломоносову. Понятно, что он, как человек, горячо любивший науку, не мог сочувственно относиться к таким сотоварищам.